конце лекции на выходе, к которому я шла, влившись в поток студентов, меня остановил сам магистр Валентайн. Ректор, на которого все тут взирали с благоговейным трепетом, кивая и улыбаясь в ответ на приветствие студентов, поманил меня и, едва я подошла, вручил маленькую темную бутылочку. «Разольешь на ковер в гостиной и побольше в спальне», — приказал он. «Что это?» — шепотом спросила я. «О, замечательное средство», — улыбнулся магистр. «Эффект стойкий, продержится с неделю. Как минимум трогать тебя не будет». И, похлопав меня по плечу, магистр ушел, весело насвистывая что-то и продолжая отвечать на «здрасте» от студентов. Вместе со всем потоком я вышла за ворота университета. Там студенты, смешиваясь с цветными ручейками, растекались по улицам и улочкам, расходясь по домам. А вот меня ждал наемный экипаж. То, что меня это точно, возница стоял, держа табличку Милада в руках. И все же, подойдя, я спросила. «Вы за мной?» «Халоны и Ретани», — уточнил возница, и я кивнула. «Значит, за вами. Заползайте». И он безразлично направился к козлам. «То есть я могу сесть?» «Я же сказал. Заползай», — отозвался возница.